Глава вторая. Майкл. Застегивая ширинку, я пытаюсь перевести дух. «А ты был неплох», — говорит Эрика, вытирая салфеткой рот. «Я молчу. Молчание золото. Тем более в наше время. Проговариваю про себя, ведь мне не хочется ни о чем думать в эту минуту. Пожалуй, я желаю лишь тишины. Но эта женщина со мной не согласна». «Все нормально?» — спрашивает она. Меня это раздражает. Почему женщины всегда хотят повиснуть на шее или неустанно болтать после секса? Никогда не найду ответа на этот вопрос. Я разворачиваюсь к ней. «А должно быть ненормально?» Уточняю в ответ, накидывая пиджак на плечи и поправляя футболку, выбившуюся из брюк. «Я просто спросила», — обиженно отзывается Эрика, поджав губы. Сделав глоток виски и тем самым окончательно опустошив стакан, я направляюсь к выходу. Открывая дверь, слышу брошенное мне в спину «До встречи!». Не оборачиваясь и ничего не отвечая, закрываю дверь за собой. Минуя ресепшн, игнорирую прощание секретарши и вызываю лифт. Позади меня слышатся хихиканье и шепот девиц, которые едут со мной вниз. Мне нравится, когда слабый пол не может устоять от обсуждения меня самого. Возможно, если бы не моя спешка на встречу с Маргарет, я бы мог заняться этими цыпами. Поворачиваясь назад, бросаю на них взгляд без всяких приличий, будто раздеваю их. Одна стремительно краснеет от смущения, вторая старается не смотреть мне в лицо. Люблю доминировать над ними. Женщину очень легко подчинить себе. Стоит лишь понять, чего она хочет. Вот и весь секрет. Желает ли она быть подчиненной или сама доминировать? В каждом из нас сохранился животный инстинкт, и как бы его ни заглушали СМИ, психологи и прочие активисты, он всегда останется с нами, хотим мы этого или нет, размышляя я, вновь отворачиваясь от незнакомок. Вытащив из кармана и надев солнцезащитные очки, выхожу из лифта и улыбаюсь дамам самой соблазнительной улыбкой. Я знаю, что это еще долго будет ими обсуждаться, они непременно начнут кудахтать о том, как великий Майкл Ким подарил им свой взгляд. И от сознания этого мое настроение стремительно поднимается. Заведя машину, я отправляюсь к Маргарет, но по дороге решаю заехать в кафешку и подкрепиться. Неожиданно на моем телефоне высвечивается уведомление от Эрики. Я все еще не могу успокоиться после нашей встречи. Вот дура. Она прекрасно знает, что у нас все обоюдно. Я хочу, она дает. Вот и все. Никаких сентиментальностей в нашем соглашении и речи быть не может. Приподняв одну бровь, думаю я, откладываю телефон в сторону и прибавляю газ. Оставляю машину у Старбакса и захожу внутрь. Заказ у меня скромный, потому что я особенно не проголодался. Выбрав в меню киш и двойной американо, сажусь в самый дальний угол. Я люблю внимание, даже слишком, но не выношу его во время трапезы. Вечно какие-то раскрашенные куклы прибегают, чтобы я оставил им свой автограф. Без капли совести. Ем, я пью или разговариваю по телефону, им все равно. Приходят ко мне мысли, сопровождаемые легким раздражением. Временами, как раз в такие минуты, я отчаянно хочу перевернуть стол или вылить на фанаток остатки кофе. Слыша о подобном, Маргарет частенько упрекает меня в излишней жестокости и бесчувственности, но я не вижу в этом ничего запретного или жестокого. Когда ты подписываешь книги, и какая-нибудь поклонница начинает чуть ли не совать их тебе в рот, нехотя теряешь самообладание. Ну да, в моей жизни есть такой случай, когда я оттолкнул от себя фанатку, которая попыталась повиснуть у меня на шее. Увы, мне даже пришлось извиняться за случившееся. Ведь она, помнится, едва не вывихнула лодыжку. А другой подобный момент произошел совсем недавно. Устав от чрезмерной назойливости репортера, я вылил на нее бутылку воды и попросил удалить эту назойливую пиглю из зала. Ведь выбесила же она тогда меня, мразота, вспоминаю я, ожидая заказ. Быстренько доев свой мини-обед, я направляюсь в издательство. Встреча намечена на 6 часов вечера, поэтому у меня останется время поболтать с Маргарет. Все-таки из нее вышла прекрасная подруга. Даже не знаю, что будет дальше. С теплотой думаю я о своем редакторе. Дорога оказывается совершенно свободной. Я быстро добираюсь до места, беру с собой сменную одежду и направляюсь ко входу. В офисе меня знают все и, слава богу, не вешаются на шею, как многочисленные поклонницы. Оказавшись на нужном этаже, я успеваю заметить, как неприметная серая мышка ударяет спинкой стула какого-то дрища. Ну и зрелище. Забавляюсь я, на пару мгновений замедляя шаг. Картина выглядит настолько иронично, что я даже не представляю, почему другие не обращают внимания на происходящее. Псевдознойная тигрица против побитого пса. Как минимум, это хорошая идея для любовного романа, задумываюсь я. Однако мое раздумье прерывает Маргарет хлопком по плечу. «Ты так рано?» — восклицает она. «Я ждала тебя позже. Освободился пораньше, чтобы кое-что обсудить с тобой. Что же это может быть?» Я усмехаюсь и шепчу ей на ушко. «Пойдем в кабинет, и я покажу». Женщина лишь косит взгляд, давая понять, что мои уроки соблазнения ей не интересны. Улыбнувшись, я направляюсь за ней в переговорную.